Он пошел к Лазу. Сухмед засеменил следом. Рубас поклонился и пошел с ними рядом. Когда они выбрались на поверхность, Лотар повернулся к Сухмеду. «Ну что?» «Он говорил правду. Он ничего не знает. Конечно, может быть, страх исказил какие-то очень глубокие пласты его памяти, но в главном он не солгал ни разу». Лотар кивнул, вздохнул полной грудью, пахнущий полем воздух. «Значит, это ложный след. Жаль, что так поздно, и мы не сможем, не нарушив норм вежливости, заглянуть к господину Курбану, а мне теперь очень хочется с ним потолковать». Рубас, глядя на звезды, кивнул. «Если понадобится, можно и не мелочиться. Подумаешь, вежливость». «Нет, ситуация пока не созрела. Его тоже могли подставить, как...» Он оглянулся назад, в сторону Книбергиша. Через мгновение магическое видение открыло ему, что доктор, забыв обо всем на свете и громко чавкая, вгрызается в ножку поросенка, пытаясь одновременно пить вино из горлышка бутылки и отломить большой кусок копченой рыбины, даже не счистив ее от чешуи. «Зря», — сказал Лотар. «Если он долго голодал, может и плохо стать», — Сухмед хмыкнул. «А еще доктор называется». Глава 11. Гергас стоял красный от злости, но голос его был, как всегда, спокойным, уверенным и сильным. Полдюжины стражников столпились в отдалении и делали вид, что никто из них не пытается подслушивать. Лотар, Рубас и Сухмед стояли над телом стражника с сержантской перевязью, который лежал в пыли со странно свернутой на бок головой. Из-под шлема вытекали струйки почерневшей крови. Лотар старался пока ни о чем не думать, не строить никаких версий. Он смотрел на крыши домов, которая начинала золотить только-только появившееся из-за горизонта солнце. «Итак», — проговорил Гергас, — «начнем с самого начала. Мы подошли к калитке, которой, как ты сказал, можно пользоваться по ночам, чтобы не опускать лишний раз мост». Урбас устал, его голос звучал глухо, негромко, но он привычно преодолевал усталость, потому что день обещал быть хлопотным. «А что вы делали на холмах?» — спросил Гергас. «Гуляли». «Не забывай, мы отчитываемся только перед князем». Гергас вздохнул. Нагулявшись, мы подошли к этой калитке и стали кричать в переговорное отверстие, чтобы нам открыли. Сухмед тем временем тщательно, дюйм за дюймом, осматривал поверхность низкой, едва ли не в половину роста Рубаса, но толстой, сделанной почти из цельных дубовых бревен калитки во внешней стене города. Ее запором могли позавидовать засовы небольшого замка, а переговорное отверстие и окошко для наблюдения были устроены таким образом, что через них невозможно было ни выстрелить в стражника, ни ударить его копьем. Все было очень просто и надежно. Каково же было наше удивление, когда стало ясно, что калитка не заперта. Мы толкнули ее. Гергас подошел к калитке. «Она была открыта, как сейчас?» «Да», — кивнул Рубас. Как ни странно, именно в это мгновение звякнул маленький колокольчик. Лотар стремительно повернулся на месте, но опасности не было. Он был в этом уверен. Вот только, когда он перевел взгляд на Гергаса, он понял, что произошло. Прежде чем кто-либо успел что-либо сказать, Гергас протянул руку и задвинул засов. Лотару оставалось только произнести. «Не нужно было этого делать». «А что такое?» Гергас повернулся к желтоголовому. «Мне кажется, калитку нужно держать закрытой». «Мы хотели закрыть ее после того, как Сухмед осмотрит следы, которые здесь остались». «Ах, да, я и забыл. Вы же все видите не так, как нормальные люди. Ну, мои следы, я надеюсь, ничего не испортят». Он усмехнулся, но на его скулах ходили желваки. «Ладно, кто именно толкнул калитку?» «Какое это имеет значение?» — спросил Лотар. «Мне кажется, Гергас, ты пытаешься сейчас просто спрашивать, вместо того, чтобы думать». Глаза капитана Мирамской стражи сузились. «Вообще-то, вас следовало развести в разные комнаты и допросить поодиночке, а потом проверить, совпадут ли ваши показания». «Ого, старина! Ты уже хочешь нас допрашивать?» Рубас недобро усмехнулся. «А тебе не кажется, что по всем признакам мы должны допрашивать тех, кто был с этой стороны стены? И потом выяснить, есть ли у кого-либо алиби и кто может оказаться убийцей?» «Мы живем вместе не один десяток лет. Мои люди проверены не раз. Среди нас нет предателей». «В самом деле?» — спокойно спросил Лотар. «Большинство из тех, кто по ту сторону стен готовится к штурму города, тоже живут здесь не один десяток лет. И среди них тоже немало таких, за кого ты, без сомнения, поручил бы еще бы пару месяцев назад. А сейчас поручишься, Гергас?» Капитан Мирамской стражи потер подбородок. Щетина заскрипела под его пальцами. «Ты прав, чужеземец. Как не горько это сознавать, но ты прав. Хочу только заметить, что среди тех, кто предает мирам, немало и пришлых. Так что...» Он повернулся к Рубасу. «Продолжай, старина. Извини, если срываюсь. Меня огорошила эта смерть». Он посмотрел на труп, который лежал между ними. «Мы вошли и обнаружили его в таком вот виде». продолжил Рубас. «Тогда мы принялись кричать, чтобы пришел хоть кто-нибудь из стражи. Надо сказать, ребята появились довольно быстро. Первого же из них послали за тобой». Рубас снял флягу с пояса и сделал глоток, потом передал флягу Лотару и закончил. «А ведь он еще не остыл. Его убили за пару часов перед нашим появлением, больше». Гергас смотрел на лежащего перед ним человека, и глаза его стали темными от печали. Наконец он встряхнулся. «Он был рядом с нами больше 20 лет. Он был один из тех, с кем я начинал здесь служить. А теперь, Гергас, у меня к тебе несколько вопросов. Как зовут, звали этого человека?» «Мелет, десятник нашей стражи. Один из самых верных людей, я повторяю, верных, без всяких там выкрутасов». Лотар кивнул. «Он заплатил жизнью так, что его верность не вызывает сомнения. Скажи, он был здесь один?» «Но этот пост не считается опасным. Кроме того, каждого, кто подходит к этой калитке, единственному выходу из города, по ночам проверяют как минимум 2 патруля. И другой возможности оказаться здесь не существует». «А с той стороны стены?» — спросил Рубас. «А это все равно ничего не даст. Калитка не хуже ворот выдерживает и таран, и огонь. Кроме того, не все про нее знают. Тебе про нее рассказали только потому, что ты взялся нам помогать». Рубас посмотрел на Лотара. «Гергас, а как часто пользовались этой калиткой?» «Последний раз, кажется, 2 недели назад», — Лотар кивнул. Сухмед подошел к ним и отрицательно покачал головой. «Все следы очень старые, а с этой стороны только его», — он кивнул на Гергаса. «Значит, дверь открыл тот, кто знал о наших возможностях», — проговорил Лотар, — «и сумел как-то защититься». «А разве это возможно?» — спросил Гергас. «Я и не знал». «Вполне возможно, капитан. Мы ведь не всемогущи. Достаточно было открыть засов лезвием кинжала или палкой, или просто пнуть сапогом», — перечислил Сухмед. «Понятно. В любом случае, ваши вопросы, наверное, уже бессмысленны. Кто-то открыл калитку и ушел в лес», — высказался Георга. «Не обязательно», — покрутил головой Сухмед, — «хотя я не могу понять, входил или выходил человек, ради которого открывали калитку. Мне кажется, его могли и впустить внутрь».